Приветствую вас словами Иисуса Христа. Мир вам, братья и сестры. Мы благодарны Господу, что еще народ Божий может собираться в этой стране в спокойствии, без гонений, и может свободно прославлять Господа без стеснений, служить Господу, исследовать Писание, вникать об узком пути в небо. Прошлый вечер мы беседовали с вами о Лоте и о последнем времени, и как будет последние дни, как будет во время великой скорби, будет великое уничтожение, и как некоторые христиане могут очень печально кончить, как сам человек, как муж, как жена, как дети могут очень печально кончить. Лот очень печально кончил. У него все пропало, и богатство пропало, все сгорело, и жена пропала, и дети пропали, и зятевья пропали. Мы говорили это прошлый вечер. Ну и вот сегодня с Божьей помощью мы хотим параллельно, значит, одну тему затронуть. И поискать все-таки из Писания, может быть, еще есть выход, чтобы не пропал ни брат, ни жена, ни дети, и чтобы могли как-то все-таки жить так на земле, чтобы войти в небо. В небо все хотят, все собираются в Царство Небесное, все об этом говорят. И любого в рядах спросит: ты собираешься в небо? Конечно, собираюсь. Будешь в небе? Да, я буду, потому что пастор сказал, что вот если ты верующий, принял водное духовное, значит, мне сказали, что я буду, потому что я хожу в церковь, я там жертвую немножко так, долларов 5-6 для приличия, чтобы не соблазняли, что я жадный, скупой, вот, то, ну, иду в небо. Так понимают большинство христиан, и таких христиан миллионы. Но мы с Божьей помощью желаем все-таки более конкретно разобраться, а все-таки кто будет в небо, и значит, как туда добраться, и что нам нужно делать, братья и сестры, чем заняться на этой земле. И вот наша беседа будет сегодня: кто ты, званый или избранный? Прочитаем на эту тему одну притчу Христа, 14 глава Луки, так говорит. Он же сказал ему: один человек сделал большой ужин и звал многих. И когда наступило время ужина, послал раба своего сказать званым: идите, ибо уже все готово. И начали все, как бы сговорившись, извиняться. Первый сказал ему: я купил землю, и мне нужно пойти посмотреть ее, прошу тебя, извини меня. Другой сказал: я купил 5 пар волов и иду испытать их, прошу тебя, извини меня. Третий сказал: я женился, и потому не могу прийти. И возвратившись, раб тот донес о сем господину своему. Тогда, разгневавшись, хозяин дома сказал рабу своему: пойди скорее по улицам и переулкам города и приведи сюда нищих, увечных, хромых и слепых. И сказал раб: господин, исполнено, как приказал ты, еще есть место. Господин сказал рабу: пойди по дорогам и изгородям и убеди прийти, чтобы наполнился дом мой. И восказываю вам, что никто из тех званных не вкусит моего ужина, ибо много званных, но мало избранных. Ну и вот вам Божья математика. Много званных, но мало избранных. Как я уже вам говорил, я читал американских верующих статистик, что в Америке 60% населения Америки рожденных свыше и готовых к восхищению. Ну и вот можно подумать, совпадает ли статистика и математика человека, ну, верующих людей, с Божьей математикой? Абсолютно не совпадает. По Богу, оказывается, званых много, а избранных мало. Бог миллионы позвал американцев, славян, африканцев, китайцев и других людей. Миллионы. Но что интересно, Бог сообщает, что избранных будет мало. Ну и вот мы сегодня рассуждаем на эту тему, кто ты, званый или избранный. И вот так, если вот эту притчу прочитать, ну, можно ничего не понять, потому что, ну, непонятно. Ну, он сказал, мало избранных, ну. Оказывается, значит, званый сказал, что из званых никто не войдет на ужин, эту брачную вечерю, в небо никто не войдет. Эта притча, хотя, ну, как бы по плоти, но она говорит о небе. Значит, брачная вечеря, хозяин приглашал на брачную вечерю. И люди имели легальное право быть там. Они приглашены, но не вошли. А избранные вошли, но их было мало. Их было мало. Поэтому, значит, чтобы нам не заблудиться и не начать толковать, значит, все-таки... кто будет в небе, кто не будет, чтобы не гадать. Бог нам конкретное писание дает конкретные признаки, как разобраться, званый или незваный, избранный или неизбранный. Все это определяется по признакам, по жизни. И вот, значит, мы с вами, братья и сестры, будем разбираться. Для того, чтобы не подумали, что здесь не говорится о небе, и не говорится, говорится не о небе, а о чем-то другом. Значит, давайте прочтем Матфея 24 глава. Здесь Господь говорит о кончине века, о пришествии Христа. И кто будет со Христом? Вот, братья, многие, по многим церквам, братья говорят, что, значит, слава Господу, мы спасены, мы рождены свыше, мы Христовы, мы все будем на небе. Народ убаюкивает, а вот давайте посмотрим, кто будет на небе, кто войдет. Читаем так, 24 глава, 31 стих. «И пошлет ангелов своих с трубою громогласной, и соберут избранных его от четырех ветров, от края небес и до края их». Оказывается, при пришествии Христа, я всю главу не читать буду, не буду читать, потому что вся глава о пришествии Христа, но о кончине века, а потом кончается пришествием Христа. Значит, согласно Иисуса Христа и его объяснения, когда он придет, то ангелы будут собирать только избранных. Войдут в небо только избранные. Так что теперь здесь становится яснее, что эта притча говорилась о вечере, о брачной вечере Агнца, о невесте, о его церкви, о невесте Христа, которая будет по Писанию святая и непорочная, без какого-либо порока. Значит, теперь уже яснее, что, значит, ага, оказывается, войдут в небо избранные. Ангелы будут собирать избранных. На вечерю, брачную вечерю Агнца только избранные будут, званые не будут. Потому что сам Христос сказал, что сказываю вам, что никто из сих званых не вкусит моего ужина. Уже становится яснее. А так, если только эту притчу прочитать, можно думать, ну, может быть, просто притча о ком-то в самом деле на ужин позвал, там уже такое. Вот, а уже когда мы читаем другое место, оказывается, это да, это притча о пришествии Христа, о кончине века, и что действительно избранные войдут, а званые не войдут. И вот мы с вами сегодня будем разбираться, все-таки, значит, как узнать, званый или избранный. И вот, если мы бегло прочтем притчу, можем не заметить. Но когда мы немножко вникнем в эту притчу, уже можно разобраться, по какой причине званые не вошли на брачную вечерю. По какой причине, значит, им они не вкусят ужин? По какой причине? Выясняется, что все по причине занятой плоской жизни. Люди очень заняты. Для неба У них не было времени. Один сказал: «Я купил землю, и мне нужно пойти посмотреть ее. Прошу, извини меня». Значит, что? Ну, плоской вопрос. Человек занятый, он занят землей. Другой занят, он купил валов, бизнес, тоже занятый. И вся причина – плоть, плоть, плоть. Но плотские житейские дела помешали им войти в небо. Они были просто христиане. И у них на первом плане были плотские вопросы, вопросы плоти. Вопрос вечности они не поставили на первый план, не поставили, хотя им было уже легальное право туда войти. Но они занялись земным, плотским, я добавлю, греховным. Потом мы разберемся, потому что здесь не написано за греховно. Ведь же не грех покупать поле, не грех, конечно. Разве грех покупать волов? Нет, не грех. Разве грех жениться? Нет, не грех. Но все-таки не вошли. У нас здесь еще в Писании можем разобраться, что видно разобраться, что видно что-то еще было, что, которое не позволило им войти. Но в основном они занялись делами плотскими. И Христос объяснил, возле люди поставили земное на первом месте, а небесное на втором, и потому не вкусят ужина на брачной вечере Агнца. Вот давайте прочитаем о христианах последнего века, потому что Христос говорил о пришествии Христа, о кончине века. Значит, брачная вечеря – это кончина века, это Христос пришел. Значит, Христос конкретно говорил о кончине века, что значит, кончится тем, что званые не войдут, а избранные войдут на брачную вечерю, войдут. И вот мы еще посмотрим, значит, все-таки, а по каким еще признакам можно узнать, вот в последнее время, как узнать, званые или избранные? Мы сначала разберемся об званых, а потом разберемся об избранных. По каким признакам можно узнать, кто-кто? Вот почему сегодня вопрос. Сегодня наша беседа параллельно кончине века, параллельно пришествию Христа. И вот мы с вами разбираемся, тема сегодня беседы. Кто ты? Званый или избранный? Читаем так. 2 Тимофею, 3 глава, сначала. «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, то есть будут себя любить сильно». Сестра заглянула в зеркало, нарядилась красивое вавилонское платье, красивый, понимаете, чуб, побрызганный, хорошо стоит. Красавица. Она сильно ей нравится сама себе. Самолюбивая сестра. Брат оделся в костюм за $500. Красивый красный галстук. Ботинки по последней моде. Он франт. Он одет за $1000. У него одежда. Красивый, молодой человек. Самолюбивый. Ему сам он себе очень нравится. Посмотрел в зеркало. Идеально. Любая девка в меня влюбится. Он красиво оделся. Самолюбивый. Сребролюбивый. Полюбили гроши. Полюбили гроши. Доллары полюбили христиане. Мало брату своей работы, он гонит жинку на работу. Жена, давай, раз мы купили дом за 300 тысяч долларов, надо платить, давай, жинка, идем на работу. И он бежит на работу, она бежит на работу, сребролюбивые. А дети остались дома. Как дома? Они дома не бывают. Дети обычно бегут на улицу, когда родителей нет. Детей воспитывает улица, воспитывает телевизор, воспитывает, понимаете, мирские дети. Дети дьявола воспитывают детей. Дети живые, сироты при живых родителях, сребролюбивые, гордые. Я читаю вам за христиан. Это вся глава о христианах. В какие христиане будут последние дни? Гордые. Мы были, посещали иммигрантские дома. Мы в мотелах не живем. Когда мы едем на проповедь, мы в хотелах не живем и в мотелах не живем. Мы живем в домах христиан. Смотрю у сестры на 15 футов такой кухонный большой шкаф, дорогой шкаф. Сам мало думаю, 5-8-10 тысяч долларов. А потом там сервант этой такой позолоченной посуды, которая никогда не употребляется, только для гордыни. Вот у меня так у меня, как ни у кого. Я наконец мужа пиляла полгода, он наконец устал от меня и купил. Да отстань от меня, купи, лезь в долг, возьми на карточку, иди и купи. Приобрела сестра, гордая, вот у меня так у меня. А у других сестер такого нету, гордые. О чем речь? Плоть. Плоское. Там мы читаем, значит, они не вошли за плоские дела. Но там волов не грешно покупать, а вот это уже грешно. Уже купить сервант и дать, понимаете, на это похоть очей. Божьи деньги, Богом данные, не употребить на сирот, на вдову, а отдать на этот сервант за 5-8-10 тысяч долларов. И позолоченную посуду, которая никогда не употребляется, только для гордыни, для этого, понимаете, для этого нечестия, то это уже беда. Гордый, надменный. А как написано? Дочь Сиона надменна. Она выступает величавой поступью. В Америке девчата знают, как ходить. Специальная походка, величавой поступью. Она ногами перебирает, так понимаете, очень четко. Специальная походка. Она знает, где эту походку занимать. Вот. Они выступают величавой поступью. Они гребят цепочками. Они в кольцах, не хватает пальцев. У них ожерелье, у них цепи. Она душится духами, сосится духами, у нее набор сосуда с духами. О чем говорить? Дочери Сиона надменные, гордые. Она обольщает взорами, и ресницы так играют, что она, понимаешь, молодых парней обольщает глазами, она играет глазами. Бог конкретно говорит за это самое в Писании. По движению ресниц можно знать девицу. Кто она, святая или грешная? Как ресницы двигаются, как она играет глазами, можно знать. Дочь Сиона надменный, украшенный с ног до головы, тонкая светлая япанча, прозрачные платья на сестрах. Братья все ходят в плотном, а сестрам надо прозрачное платье. Понимаешь, что она вроде в платье одета, но все равно светлое, тонкое платье. И понимаешь, дорогульки видать нечестие, беззаконие. О чем речь? Дочь Сиона надменная, гордая. И Бог все говорит, за эту красоту все это уничтожу, накажу. И вместо красоты будет клеймо. Вместо завитых кудрявых волос будет плешь. И ты будешь наказана. За все это нечесть. О чем речь? Надмен, потому что она очень красивая. А красота дает надмение, дает гордость. Дальше читаем. Братья и сестры, дальше читаем. Злоречивые. Есть братья злоречивые. Есть женщины злоречивые, очень злые. Злые речи текут из их уста, из их уст. Родителям непокорные. Знакомые песни молодежь, братья, молодые, сестры. Знакомая песня. Родителям непокорный. Он член церкви, но он непокорный. Он не служит за папу. Папа говорит, сынок, прекрати, ты что делаешь? Ты покупаешь мотоцикл. Тебе не нужен мотоцикл. Что ты делаешь? Не твое дело, папа, я зарабатываю деньги. Я хозяин, не подходи, папа. Ты устарел, и ты старомодный, ты не понимаешь. Здесь, значит, мы в Америке живем. Это тебе не Украина, это тебе не колхоз, папа. Ты колхозник, ты ничего не понимаешь. Родителям непокорные. Знакомы ли вам дочери непокорные, братья? Знакомы ли вам дочери непокорные? Чтобы вы знали, покорные, непокорные? Вот вы поезжаете сегодня домой и сделайте опыт. Скажи, доченька, я из Писания понял, братья говорили об этом. Доченька, Твоя юбка по колено – это мерзость. Бог голени называет наготой, бесстыдством. И Бог за это накажет, чтобы ты не была наказана за твои голые ноги. Доченька, сегодня все это пожги, поруби, я завтра тебе куплю, значит, до ботинок. Как я ношу, так ты, доченька. Испытайте ваших дочерей, и вы будете знать, ваши дочери покорны или непокорны. Испытайте. Если ваша жена носит платье по колено, скажите вашей жене: «Женушка, хватит. Хватит поднимать подлы, кончено. Я понял все. Женушка, меняемся. Меняем гардеробы. Меняем гардеробы. Меняем платья». И вы узнаете, послушные ваши жены или непослушные. Очень просто узнать, о чем речь. Непокорные. Дух противления. Гордыня. Такие будут христиане в последние дни. Это Бог нам сообщает. Мы сегодня с вами разбираемся на тему, кто ты, званый или ты избранный. Это наша тема сегодня. Неблагодарный. Тоже очень интересная тема. Это можно разбираться два дня, сидеть на если брать по Писанию и пройти от корки до корки Библию на любую тему, можно несколько вечеров вот только в этой главе побыть. Если четко разобраться, это вообще беда. Нечестивые. Недружелюбные, непримирительные. Бывают братья поссорятся в церкви, их невозможно помирить. Годами не могут друг другу смотреть, обходят друг другу дорогой. Невозможно. Вот меня обидел он мне то сделал, а он мне то сказал, а он то не сказал и так далее. Невозможно примирить. Их и мирит и раз, и два, и год, и больше. Невозможно примирить. Все равно злые, все равно не прощают. Знакомая песня такая, да, сестры, вот таких друзей полно в церквах, непримирительны, клеветники. Клевета сегодня очень популярная. На телефоне, телефон линии накаляется до накала, сестра может здесь брат сидеть и клевету разглашать, кто-то что-то сделал, кто-то что-то сказал, так там, и значит вся Украина знает, что делается в Америке, а вся Америка знает, что делается на Украине и так далее. Понимаете, клевета. Работники сатаны. Сатана их нанял, их язык, и он трепается, понимаете, и разносит клевету. А Бог говорит, это есть мерзость, язык, который посевает раздор между братьями, клеветники. Невоздержанные. Знакомы вам такие братья невоздержанные? Вот, ну я просто не воздержан, извините, у меня такой характер, я не воздержан, но не могу, у меня дедушка был нервный, и вот я вот такой не воздержан. Ну, братья, вы на меня не обращайте внимания, я нервный, невоздержанный. Брат, врешь, обманываешь, ты не покаянный, ты никогда в жизни не каялся, потому что есть человек, который покаялся, он стал как ягненок смиренный. Можно и с невоздержанного брата, и с невоздержанной непослушной жены, можно смиренным братом, смиренной женой, можно, но только после драматического, критического покаяния. Жестокий, не любящий добра, большой список, предатели, наглые, как написано, юноша нагло превозносится над старцем. Посмотрите на сегодняшнюю молодежь. Какое почтение молодежь к старцам. На Украине, у нас в Китае, молодежь подходила, идет старичок, они как поклонятся, немножко фуражку снимут. Добрый день или приветствую. Сегодня молодежь наглая такая, грудь колесом, герои ходят в Америке. Они такие, понимаете, мудрые, наглые. А сколько наглых девиц, а сколько наглых юношей. В Америке, в Канаде, наглые, напыщенные. Кому написано, жены, чтобы одевались, как прилично святым, в стыдливой, целомудренной одежде, не в дорогой одежде, не украшенной золотом, золотыми камнями, не золотые уборы на одежде, очень скромненькая, незаметная, серенькая одежда. Кому заповедано в Новом Завете? Кому? Да верующим же женщинам. Она напыщенная, она воздушная, она украшенная. Дорогое платье, понимаете, у нее вас крылья. У них, понимаете, во все концы, такое, понимаете, то хвосты, то пояса. Нету конца этому, этой напыщенности. О чем речь? Полюбила мир, беззаконие. Это в мире напыщенность, в мире это рекламируют. Это, понимаете, в мире это делается. Но как оно пришло в церковь? Вот вопрос. Вот пришел вопрос. Более сластолюбивые, нежели боголюбивые. Да, говорят они, что боголюбивые. Я люблю Иисуса. Я люблю Иисуса. А Бог сообщает, нет, ты больше любишь сластолюбие. Любишь сладко пожить. Любишь очень сладкое в этом мире. Сластолюбивые, нежели боголюбивые. Имеющие вид благочестия. Речь ведет о верующих. Это не говорится о мирских. Это о верующих говорится. Они имеют вид благочестия. В церковь приходят, но такие они уже. Но такие смиренные жены. Но такие смиренные девчата. Но такие скромные. А в домах мужья их не узнают. Такие смиренные братья. Ну подумаешь, ну действительно, благочестивый брат. А дома он на жену рычит, как лев. Он дома кричит. В гневе, в ярости, крик, шум в доме. О чем речь? Имеет в церкви вид благочестия. А силы благочестия отрекшиеся. Вот вам Божья картина званых дела плоти. Там уже читали, что они, эти вот люди, когда в притче мы когда первый читали, это люди, которые занялись плотской жизнью. Они легальное право имели войти в небо, им было дано право. Они могли, а их пригласили, их Бог позвал, их Бог призвал, они уверовали, они стали верующими, они приняли водное духовное крещение, они все сделали, но только в начале. А дальше на освящение не пошли, а дальше на ученичество не пошли. Дальше не пошли на очищение через Слово, чтобы их Слово Божие очистило. Они не пошли на освящение от Духа, не заплатили цену ученичества, не умерли для мира, не сораспялись со Христом. И просто остались верующие, просто званые, и не вошли в число избранных. У нас в Канаде по-прежнему еще у нас были сильные молитвы. Очень часто, несколько раз в неделю, ну, мы с друзьями собирались на молитву. Ну как, это еще с Китая. Так у нас в Китае, когда Господь благословлял народ Божий, то там каждое утро и вечер были молитвы, сильные молитвы. По часу, по двух. Утром, правда, братья и сестры собирались от 5 часов до 6 на час, а вечером 2-3 часа, это было нормально. Сильнейшие молитвы были такие. И Господь присутствовал, Господь делал чудеса, Господь открывал на мелкие, на всякие вопросы жизни. Сильные откровения Господни были, и милость Божия была. Еще это пока сохранилось в Канаде. Вот, сильные были молитвы. И однажды, 25 лет назад, на одной из молитв, Господь сказал, дети мои, поспешите войти в число избранных. Я был поражен. И до того времени понимал, что если верующий человек уверовал, принял водное духовное крещение, то он уже избранный, уже все, Бог его избрал. Нет, Бог только позвал. Когда человек уверовал, он только был призванный. Бог его призвал, Бог его позвал, он просто званый. А чтобы стать избранным, это совсем другая категория. И это, я этого не знал, просто потому что я еще не знал Писания. А когда разобрался, понял, что Дух Святой был прав. Быть верующим – это просто званый. А быть избранным – это день и ночь разный опыт в жизни. Совсем другая жизнь. Мы с вами, братья и сестры, прочитали, как выглядят просто верующие. Вот этих верующих, мы сейчас прочитали у Тимофея, то это, таких людей полно в церквах. Церкви полны самолюбивых, сребролюбивых, гордых, надменных, злоречивых, родителей непокорных, неблагодарных, непримирительных людей, христиан, с тысячи, тысячи и тысячи. Полная церковь таких плотских христиан. Они просто званые. Вот такая картина званых людей. Они остались просто званые и дальше не пошли на подвиг ученичества и не умерли для мира, не умерли для беззакония, не умерли для греха и остались просто плотскими, грешными верующими. Вот вам картина плотских, грешных, званых. Просто званые. И вот эти званые, если они не покаются, если не переменятся, если они не войдут в число избранных, они на ужине не будут, на брачной вечере. Бог сам сказал, Иисус Христос, сказываю вам, но никто из тех званых не вкусит моего ужина. Очень серьезно, очень серьезно. Потому Господь сегодня зовет верующих войти в число избранных, взяться за подвиг, подвязаться за веру евангельскую. Итак, мы сегодня с вами разбираемся, кто ты, званый или избранный. Мы уже с вами краткое место Писания читали, что, значит, избранных будет собирать ангелы при пришествии Христа. Значит, они войдут в небо, они войдут в рай, они будут в Царстве Божьем. Только избранные. Званые там не будут. Мы с вами уже немножко разобрали, вот, но мы, значит, хотим все-таки теперь немножко разобраться. Я бы мог вам еще читать о картине, о фотографии званых. Библия полна, как у нас званые и незваные. Полна. Но я думаю, на этом хватит пока для сегодня. Для размышления, я думаю, вам на целую неделю хватит и братьям, и сестрам разобраться, кто я, званый или я избранный. И что-то, если ты, брат, узнаешь себя, то ты только званый, и ты, сестра дорогая, поймешь, что ты только званая, ты только была просто верующая, но ты никогда не была еще, не пришла в число избранных, то у тебя будет есть тема, над чем думать и что-то делать. Слава Богу, пока человек живой, есть надежда перемениться, есть надежда покаяться, есть надежда смириться, есть надежда стать избранным, пока есть. Пока человек живой, до самой смерти еще можно перемениться. Вот. Но пока, значит, мы теперь идем дальше. А все-таки, а как узнать избранных? Как Бог описывает фотографию избранных? Теперь мы идем к Слову Господню. Мы так читаем. Вторая глава, 1 Петра, 9 стих. «Но вы, род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». Мы начнем от конца этого стиха. Вот здесь кратко небольшая фотография избранных. Избранные – это те люди, которые сами пришли к совершенству, и они об этом проповедуют. «Дабы возвещать совершенство, призвавшего нас из тьмы в чудный свой свет». Это люди, только те, которые не только верят в совершенство, они пришли к нему. О, совершенство? Брат, о чем ты говоришь? Да как это? Неужели на земле возможно быть совершенным? Да ты что, брат? Мы все во плоти, мы люди грешные, мы не можем быть совершенными. Брат, о чем ты говоришь? А здесь говорится, что эти люди, они проповедуют, возвещают совершенство. О том, что Бог их призвал из тьмы. Они эту тьму оставили, этот мир они оставят, что весь мир лежит во тьме. Это кромешная тьма, это одно беззаконие, одно нечестие, один разврат, одно, понимаете, мерзость в этом мире. Весь мир лежит во зле. И вот эти люди, пришедшие к этому, эти люди, они возвещают, как можно выйти из тьмы в чудный свет. Они зовут к совершенству народ Божий. Вот это один из признаков, что эти люди избранные. Потому что они сами пережили вот это спасение от греха, спасение от этого мира, спасение от этого беззакония, спасение от этой тьмы. Они сами пережили в своей жизни, и они об этом проповедуют. Это один из самых верных признаков, как узнать, избранный или нет. А те, которые боятся совершенства, как какого-то рака, это как это зараза, какая-то зараза. Брат Борис, ты что, это ересь? Никто на земле не святой. Мы все грешны. Мы не можем не грешить. Мы во плоти, мы слабые. Я говорю, да знаете что? Тогда Христос вас обманул, меня тоже. Он сказал, будьте совершенны, как Отец ваш Небесный совершен. Тогда он солгал. Он просто нас приятно пощекотал наши уши, но это никогда невозможно. А сколько апостолов писали о совершенстве? А сколько они говорили, что об этом совершенстве? Оказывается, один из веры признаков – это люди, которые верят в совершенство и об этом проповедуют. Вот так узнать избранных. Дальше, отнизу идем дальше. Эти люди взяты в удел. Бог их взял в свою собственность. Они уже не свои. Они куплены дорогой ценою. Они уже не свои. Но они Божьи. Их не душа Божья, их не тело Божье. И он с этим телом он не может поступать, как он хочет. Потому что, говорит, вы не свои, вы куплены дорогой ценой, поэтому прославляйте Бога в телах ваших и в душах ваших, которые суть Божьи. Это люди специальные, эти люди купленные, это люди-рабы. Раньше рабов покупали, и они становились собственностью господина-хозяина. Эти люди – рабы. Потому все апостолы были рабы. Говорит, я раб Божий Павел. Я тоже называю себя, я раб Божий. Я не говорю, что я пастор, я евангелист, я епископ, у меня такие погоны, вы меня должны почитать. Нет, я просто немощный раб Божий. А по-английски я говорю, I'm small slave of the Lord from China. Когда говорит, кто-то со мной с меннонитов знакомится, и за мечтой, мы работаем среди американцев, ну как, кто вы? Я просто, I'm small slave of the Lord from China. Я маленький раб из Китая. Раб Господень с Китая. Говорит, да ты из Китая? О, а как это так из Китая? Ну, я говорю, родился в Китае. И у нас завязывается беседа, и потом зачепились, и потом пошли. И уже я им говорю о Господе. А начинаю, что я только родился в Китае. И мне это становится интересным, и у нас начинается тема. А потом уже говорю, как Господь нас вел с России на Китай, как Господь Духом Святым действовал, чудеса и знамения. Они, вот такие глаза, да неужели? Это в наши дни невозможно. Нам епископа наши говорят, что чудеса были в одни апостолов, Бог говорил только в одни апостолов, сегодня Бог не говорит. Я говорю, знаете, ваши епископа вас обманули. Бог живой сегодня. Он вчера и вовеки тот же. Вот, и Бог сегодня говорит у нас в Канаде. Да вы что? Я говорю, да. И я им рассказываю, как Бог говорит. И люди начинают интересоваться Господом, и начинаются у нас беседа, переписки, и люди меняют жизнь свою, начинают каяться. И так далее. О чем мы речь ведем, братья и сестры? Это люди купленные, это рабы Божьи. А раб Божий, он не своевольничает, он не может ничего делать, потому что все только что Господин сказал, только раб то и делает. Вот еще один признак. Раб ты Божий, ты полностью ли послужен твоему Господину, или ты вольничаешь? И ты делаешь, что ты хочешь. Независимо, как Христос понимает, как Христос заповедал, тебя это не касается, а мне это не касается, мне это не относится, а я так не хочу, а мне так нравится. Звучит ли это как раб? Или ты рабыня? А? Если мы вольничаем, духовно говоря, мы вольничаем, и мы не хотим Божьи заповеди исполнять. Я уже так говорил так. Братья, мы живем выборочно. Очень жалко, но большинство христиан живут выборочно. Они выбирают из Библии и исполняют то, что им нравится. Выборочно. Вот это нравится мне, это подходит, это не подходит. Это слишком трудно. Вот. Там значит, Христос сказал, что кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником. Христос потребовал не десятину, Он потребовал все. Отдай все. Если ты, Господин, если ты куплен, твое больше не твое. До копейки. Ты не имеешь права ни копейки расходовать на похоть плоти, потому что это не твое. По Христу. Кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником. Все, точка. А брат говорит, нет, я верующий. Я говорю, слушай, ты верующий, а карман твой еще не верующий. Карман твой не веровал, и ты его мотаешь на свою похоть плоти, на все эти гардеробы, на все эти ковры, на все это нечесть и беззаконие, всю эту блудную красоту. Ты мотаешь этот карман. Тебя карман еще не верующий. Значит, ты еще это Писание не исполнил. И слушай, ты вообще не ученик, ты просто верующий, ты просто званый. Если ты карман свой, это финансы, которые Бог тебе дает, ты мотаешь на свою похоть детей. ты не раб. А это люди, рабы, взятые в удел. Вся копейка Божья. Вся копейка до последней Божья. И я не имею права ее расходовать на похоть плоти, на похоть очей. Мы сегодня с вами разбираемся, как узнать, званый или незваный. Вот мы начали с низа стиха. Эти люди, которые проповедуют совершенство, эти люди, которые взяты в удел, они куплены, они не свои, они рабы Божьи. И все, что он имеет, это Божье, до копейки это Божье. Я не имею права распоряжаться, потому что я раб. Только могу купить то, что Бог позволит по Писанию. Вот. Братья говорят, ну хорошо, брат Борис, ты хорошо проповедуешь, а как ты живешь? Я говорю, приезжайте, посмотрите. Приезжайте к нам на ферму, посмотрите. А заранее вам скажу, у меня диван за $50 один, другой за $100, два дивана, диван-кровать. Если наверху, в верхнем этаже не помещается, старой кровати, не помещается народ, вот к нам приезжают, бывает 2-3-4 семьи с детьми, и мы беседуем целую неделю, больше. Я говорю, пожалуйста, если наверху не помещается, мы вытягиваем кровать на главном этаже, диваны, $100 один, другой 50. Пожалуйста, голые стены, спокойненько. Нам роскошь не нужна. Мы много лет назад умерли. Господь нам дал одно сердце, моя помощница очень послушная, она все это понимает. Мы дружно идем, дружно семьей, в небо. У нас нет споров, у нас нет разлагать по всем темам жизни. Она поняла, что это все роскошь, это беззаконие, это мерзость, Бог ненавидит. Эту красоту блудную в домах Он ненавидит. Это мерзость во тебя, Господь, мерзость. Потому что Бог только одну красоту признает. Кроткого и молчаливого духа. Это нетленная красота. Кроткого и молчаливого духа. Вот что драгоценно пред Богом. Это единственную красоту, которую Бог признает в Писании. Все остальное... Это блудная красота мира сего, похоть очей, гордость житейская. Бог это ненавидит. И ты просто остаешься званый, если ты любишь эту красоту. И мотаешь Божьи деньги на эту роскошь, на это нечестие, на это украшение домов. Бог говорит, что вы украшаете дома ваши и лица ваши, а я вас накажу. Сегодня так есть. Сегодня женщины украшают свои дома, понимаешь, и свои потом лица. Дом уже красиво, тебе надо немножко самой подкраситься, понимаешь, перед зеркалом чуть-чуть покрутиться, тут надо подправить, Бог неправильно сделал, надо брови чуть-чуть подвести выше, потому что у меня они вообще very flat, такие очень простые, такие горизонтальные брови, надо чуть-чуть дугой. Вот и так далее. Нету конца этому искушению, понимаешь, украшайте дома ваши и лица ваши. Ты себя обрисовываешь твои глаза красками. Бог не такое, понимаете, лицо сделал, она там написана прямо. Ты обрисовываешь твои глаза красками. Одеваешься в пурпур. И там далее, понимаете, эти все украшения. Но напрасно украшаешь себя. Тебя ожидает погибель. О чем речь, братья и сестры? Да о том, что или мы избранные, или мы просто званые. Если мы мотаем Божьи деньги, данные Богом нам, заработанные, мужичок, понимаешь, потеет, понимаешь, из-за сил выбивается, он уже не мог работать, понимаете, а, значит, все это мотается на похоть плоти, на похоть вещей, на блудную красоту мира сего. Подумаем, кто ты, званый или избранный? Те, которые не свои, купленные, раб, он не мотает. Моя жена $10 не, она не расходит, пока меня не спросится. И то по делу. Только просто по делу. Что-то деловое такое, чтобы там внучатам помочь, кому-то послать где-то такое, значит, какую-то вещь. О чем речь? Званый или избранный? Дальше. Мы дальше идем. Мы идем снизу. Значит, мы кончили. Люди взятые в дело, люди купленные, рабы Божьи. Они не только сами уверовали, но у них карман уверовал. И карман верующий тоже. Теперь дальше. Что еще? Как узнать избранных? Вы народ святой. Аллилуйя. Вот точка. Народ святой. Брат, думай. Сестра, думай. Девица, думай. Святая ты или грешная? Крепко думай, пока ты живая. Крепко думай. Святая ты, девица. Святая ты, жена. По Писанию, святой ты брат или грешный, крепко думай, народ святой. Что Что такое святой? Давайте прочитаем, чтобы не думать, что брат-брит, это, ну, святой, святой это понятие растяжимое. Кто как понимает, ну, так, значит, братья, мы не будем гадать. Давайте прочитаем, кто святой и как узнать. Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, видите, рабами, говорят, мы друзья. Иисус наш друг. Он сказал, вы друзья мои. Нет, друзья, это пересадочная станция, это temporary. А стали ли вы рабами? То говорит, но не когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость. А конец – жизнь вечная, небо. Нас будут собирать ангелы, избранный народ, святой народ. Но здесь указывается причина, как узнать, святой, не святой. Такой человек освободился от греха. Его грех не мучает. Сестра была, жена сварливая, но она слезно покаялась. Из Библии разобралась, что она должна быть повиноваться мужу, как Господу. Сестра дочиталась из Писания Ефесянам, 5 глава, 22 стих. Никогда не читала. Господи, прости. Я никогда не читала. Ты сказал, Господи, я должна повиноваться мужу, как Господу, как Иисусу Христу. Боже мой, как это страшно. А я была непокорна, я была сварливая. Господи, помилуй. И жена слезно покаялась, пала в ноги мужу, целует ноги, дорогой муженек, прости меня, я была злая жена, прости меня, я хочу в небо, прости меня, я хочу в небо. И стала святой женой, кроткого и молчаливого духа, полюбила нетленную красоту, которую ценит Бог. И отлетели платья, отлетели вся блудная вавилонская красота. Все это со стен поснимало, уничтожило, сожгла вся блудную красоту. И она все или продала, понимаете, если дорогой ковер можно продать. И послать на сироты вдову. И она начала гроши ложить в небесный банк. Христос сказал... показывает женщину-христианку с Библией под мышкой. Красивые кудри, все такое. И он спрашивает ее, ты кто? Я, говорит, христианка. Я верующая, я христианка, я крещена Духом Святым. А Бог открывает, значит, ее грудь вот так вот, и там в ней кишит гады, всякие нечистые гады и змеи. Вот так шевелится в ее груди, так развернута грудь. И Бог потом ее поясняет, почему. Почему? Там много есть причин, но я говорю за каблуки. Когда Господь показал, значит, ее поставил в профиль эту женщину, говорит, что ты видишь? Голос говорит, что ты видишь? Говорит, я вижу, что она стоит на каблуках. А голос сообщает, она вкусила от яблока смерти. Этот брат говорит, я не понимаю, как это от яблока смерти? Яблоко смерти – это есть гордость и своеволие. Я Отец Вселенной, дал ей свой рост, но она пренебрегла мною и моим ростом, и она свой рост подняла на каблуками выше. Гордость и своеволие. Ее конец – погибель. Ее конец – погибель. Сильнейшее видение на все темы жизни. Значит, вопрос сегодняшнего – это искушение на этой земле. Это только параллельно, почему? Потому что мы говорим, что такое святой, что такое избранные. Это люди святые, но эти люди, но, повторяю, но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечная. Вот вам избранные. Это народ святой. Люди, которые умерли для греха. Люди, которые сораспялись со Христом. Умерли для греха. Освободились. Их грех не мучает. Их похоть не мучает. Их эти туфли не мучают. Эти, все понимаете, распорки не мучают и так далее. Нету конца этому искушению в этой красивой Америке. Нету искушения. Но это будет искушение до тех пор, пока человек не умрет. Не сораспется, не пойдет на крест. Господи, иду с тобой на крест. Я распинаю, Господи. Так что написано. Чтобы мы сораспялись с Ним и воскресли для обновленной жизни. дабы было умерщвлено тело греховное, чтобы нам больше не быть рабами греху. Значит, по Писанию, братья и сестры, мы сегодня разрешаем, а как узнать избранных, как узнать? Только по Писанию, только по жизни можно узнать избранных. И мы с вами разбираемся, что это народ святой. Народ святой. Дальше. Царственное священство. Мы начали снизу. А сверху это начинается так. Новый род избранный, царственное священство, народ святой, люди взяты его делом, дабы возвещать совершенство, призвавших вас из тьмы в чудный свой свет. Царственное священство, братья. Какое глубокое слово, какое глубокое значение, только если бы только разобраться, что такое царственное священство и как оно в Библии рисуется. Это целая тема. Это может два вечера сидеть на этой теме, что такое царственное священство и как его узнать. Царственное священство. Вот. Один из признаков избранных людей – это они, у Бога, царственное священство. В другом месте сказано, Он сделал нас царями и священниками, и мы будем царствовать с Ним. Да. Братья, в небе царствовать будут только царственное священство, только избранные, званых там не будет, только избранные на небе. Пусть вас пастыря убаюкают, говорят, что слава Богу, вы спасены, аллилуйя, мы поставлены на облаках, мы все такое, вы рождены свыше, все хорошо, Бог в нашем сердце. Все это фальшь, если нету жизни, если нету этих признаков избранных, все это обман. Не верьте этим лжеучителям. Разберитесь по Писанию, как узнать, кто избранный и кто будет в небе, кого будет ангел собирать. Только избранных. Мы сегодня говорим, братья и сестры, кто ты, званый или избранный? Значит, оказывается, это царственное священство. Только дам вам намек. Царственное священство в Старом Завете – это их избирал Бог. Они же были верующие, а потом из верующих Бог избирал специальных людей. Они были специальные люди, которых Бог их избирал. Потом Он их освящал Божьей Троицей, освящал и делал их святыми, и даже освящал их одежды. Они носили святые одежды. Очень такой небольшой намек дам вам, что, как, чтобы узнать, что такое царственное священство. Это глубокая тема, но мы идем дальше. Значит, очень кратко мы с вами разобрались. Значит, это люди святые, которые прошли освобождение от греха. А ведь об этом сказал Христос. «Всякий, делающий грех, есть раб греха. Но если Сын вас освободит, то истинно свободны будете от греха». Братья и сестры, хочу освободить. Есть спасение от греха. Есть освобождение от греха. Освобождает от греха Христос. Поэтому не верьте сатане, который вам сказал, что мы не можем не грешить. Мы во плоти, мы грешны. Мы никогда не станем святые. Это ложь сатаны. Христос говорит, что можно стать святым. Он вас освободит, если только вы пойдете в его школу. Если вы запишете в его школу, он вас освободит от греха. Богу все возможно. Да. Поверьте Иисусу, если Сын вас освободит, то истинно свободны будете. Но вам надо заняться Писанием, вам надо вникать в себя, вникать в учение, заниматься этим каждый день, об этом вы уже раньше слышали. Каждый день семейный алтарь, вникание в Писание, исследование Писания. Это труд, это большая работа. Царство Божие усилием берется. Не в развалочку в небо люди идут. Люди употребляют сильные усилия, прилагая все старание, написано. Это не так, что просто на работу сходил, там принес доллары, все, жену накормил, детей накормил, крышу дал, все в порядке. Я иду в небо. Нет, это не все. Хотя это надо, но это не все. Это большая работа, чтобы из званых войти в число избранных. Итак, значит, мы с вами сегодня разбираемся, как узнать избранных. Это люди святые. Это царственное священство. Это люди, те, о которых сказано, это Христовые, это специальные люди. А те, которые Христовы, истинно Христовы дети, истинно Христовы сыновья и дочеря, о них сказано так: «А те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями, они свободны». Их на плоть распято, их на плоть мертва для греха, мертва для страстей, мертва для похотей. Их мир не волнует, они мир ненавидят, они ненавидят все это нечестие, они не видят эту блудную красоту, они ненавидят наготу, бесстыдство, они ненавидят телевизии, они ненавидят видики, они ненавидят все это нечестие, беззаконие, они ненавидят блудную вавилонскую красоту. Потому и сказано: ненавидьте зло, ненавидьте зло, возлюбите добро. Нам приказано любить, но только один раз в Библии нам позволяется ненавидеть. Это надо возненавидеть мир. Как написано, весь мир лежит во зле. Если мы говорим, честно говоря, если мы собираемся в небо, что мы можем из этого грешного мира занять и принести в церковь? Что мы можем? Ничего. Весь мир лежит во зле. И потому Бог нам поручил: ненавидьте зло, ненавидьте мир. Дорогая молодежь, пока вы не придете к этому конкретному 45-ю, пока вы не пойдете на крест, и пока вы не возненавидите этот мир, вас мир будет мучить, вас похоть будет мучить, вы будете грешные, вы будете просто званы. Но когда вы пройдете Божью школу, и вы станете избранными, тогда Иисус Христос вас освободит от греха, и вы будете ненавидеть то, что вы раньше любили. То, что вы раньше любили, что вам раньше нравилось, вы это не возненавидите всей душой, вам будет просто противно, что вы раньше это делали. Любили мир и беззаконие. Идем дальше. Еще как узнать, какой еще библейский признак избранных? Мы прочитаем. Восемнадцатая глава Луки. Сказал также и притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать, говоря: в одном городе был судья, который Бога не боялся и людей не стыдился. В том же городе была одна вдова, и она, приходя к нему, говорила: «Защити меня от соперника моего». Но он долгое время не хотел, а после сказал сам себе: «Хотя я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь, но как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать меня или мне». И сказал Господь: «Слышите ли, что говорит судья неправедный? Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защищать их? Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре. Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?» Опять о кончине века, притча о кончине века, опять притча о пришествии Христа. И кто там фигурирует? Избранные. Избранные будут защищены, избранные будут спасены, избранные будут избавлены, и избранные в живых встретят Христа, избранных в живых ангелы будут собирать с трубой громогласной избранных. Но давайте подметим, что это молитвенники. Одна из самых верных признаков избранных – это молитвенники, люди, которые всегда молятся. И бывает, это молитвенники, это святые жены и мужья Божьи, которые молитвенники. В законе их воля Господа, и в законе Господнем они размышляют день и ночь. У них всегда на устах Слово Божие, у них молитва. Они вопиют к Богу день и ночь. Тем более, мы с вами вчера, позавчера рассуждали о плоти, о последнем времени и так далее. Значит, о чем речь? Лот потому пострадал, что он не имел контакта с Богом. Бог с ним не говорил, и он ничего не знал, что над ним нависло истребление и огонь. Как сегодня много христиан не знает, что над миром нависло огонь и истребление. Города будут все сожжены. Что это нечестие, разврат, это вся земля растлилась в грехе и беззаконии, мерзости, разврате. Все это будет сожжено. А верующие просто не знают. Живут спокойненько в городах и ничего не думают. Им очень удобно и тепленькое гнездышко себе построили. Живут спокойно и не знают, что над ними нависло истребление и огонь. Но избранные будут знать, что делать. Потому что это молитвенники, это те, с которыми говорит Бог. Это те, с которыми говорит Бог. Вот вам пример. Житейский пример, как Бог может избавлять. Когда наш Господь вывел нас с Украины в Китай, группу верующих, они там поселились на земле, все были фермера, значит, ну, жили в городе, там было место за городом, значит, фермы, да, но в основном церковь, главная была церковь в этом, в городе. И вот, значит, там два раза была революция, китайцы, турки против китайцев восставали, значит, было страшное уничтожение, резня, вот, но... Однажды Господь говорит, значит, народу Божию, потому что там каждое утро и каждый вечер были молитвы. Кто ближе жил, все сбегались, скажем, 5-6 семей там, 5-6 семей там, весь город гудел молитвами. Так они с Украины были научены, на Украине так было, каждый день была молитва, каждый день. И вот так и в Китае было. Каждый день были молитвы. Сильные молитвы были. Народ Божий, Господь наставлял нам на мельчайшие подробности жизни. Господь открывал, наставлял и так далее. И вот однажды Господь говорит: дети мои, будет великое кровопролитие в этом городе. Все выйдете в такую-то деревню. Церковь послушала, вышли. Один брат, которому тоже было, через него было слово пророческое, не захотел, потому что была хорошая работа, хороший дом. Он сказал: Бог наш, Бог любви, Он силен меня спасти здесь, потому что Он спасал тех в огне и так далее. Значит, и он сказал, что Бог сильно его спасти здесь, и он не собирается выходить. Тогда через другого сосуда было слово: за то, что ты пренебрег слово Господнее и не послушаешь Господа, нечестивые тебя казнят и вырвут твой язык, который совершил против слова Господа. Вырвут твой язык. И все. Все вышли, оставили свои дома, большая церковь вышла вся, он остался. А другой просто, он даже такой, ну, тоже из-за работы задержался и тоже не вышел. А когда пришли китайцы и, значит, начали бить мусульман и всех подряд, он начал убегать, его, в спину его стреляли, его убили. А этого, который сказал, что, значит, Бог силен спасти меня в городе, и не вышел. Его китайцы поймали, его сильно мучили, истерзали, и ему оторвали язык, вырвали язык. И когда уже Господь сказал: дети мои, теперь можете возвращаться в город, все вернулись, дома остались целы, там немножко кое-где что взяли, но в основном все сохранилось, а Бог сохранил их не дома, там чего такого большого, ничего не пропало, то, значит, когда все знали, что он остался, то начали расспрашивать: ну а где же он? А какой-то мусульман сказал, что его на garbage dump, всех этих, которых мучили китайцы, всех отвезли на garbage dump. И один верующий, который слышал это откровение, что его, значит, Господь его накажет, за то, что он не поверил и против Господа говорил, то поехал на garbage dump и начал искать, и он его нашел. И он лежал на спине, и у него, значит, рот был открытый, и он взял пальцем, поискал, значит, даже для интереса, как бы для любопытства, пальцем пошевелил во рту, языка не было, язык был вырватый. Слово Господне сбылось. О чем речь, братья и сестры? Речь о том, что вот так можно, ну как, можно не слушаться Господа, можно не повиноваться Господу, но я говорю, о чем речь? Эти народ Божий сейчас с Украины, Они сильно верили в молитвы, сильно верили Духу Святому. И Господь много раз их избавлял от бедствия, и они не видели беды. И все Господь вывел за границу, в Австралию, потом на Канаду. Значит, мы сегодня говорим, братья и сестры, об избранных. Значит, по Писанию, избранные – это молитвенники, которые имеют контакт с Богом. С ними говорит Бог. И потому сегодня, братья и сестры, очень важно – очень важно. Если мы все верим, что мы живем пред пришествием Христа, если мы верим, что будет кончина века, если мы верим, что перед пришествием Христа будет великая скорбь, такая, какой не было от начала мира и не будет, такие страшные истребления, страшное уничтожение городов, и все это, понимаете, все это технологии, все это роскоши, все это беззаконие будет, страшное уничтожение, все это будет гореть. Дорогие друзья, поспешите войти в число избранных. Займитесь молитвами. Пусть в Рочестере гудят молитвы. В каждом районе вы собираетесь, где, кто к кому ближе. Собирайтесь на молитвы. Ищите лица Господа. Взвешите, перемените вашу жизнь. Займитесь Писанием. Займитесь беседами. Займитесь вашими семьями. Дух Святой сказал нам 25 лет назад нашему народу: поспеши войти в число избранных. Один из признаков избранных, которые войдут в небо, это они молитвенники, имеющие связь с небом. Когда придет беда, будет поздно звонить на Украину за какого-то пророка. Будет очень поздно, потому что надо будет решать сейчас. Лоту было сказано: сейчас выходи, сейчас, вечером выходи. Этот голос с неба могут слышать только избранные. Званые этот голос не услышат, потому что им некогда. Они заняты плотью, они заняты мирским похотями, они заняты долларами, они заняты домами, они заняты коврами, они заняты работами. Им некогда. И званые голоса не услышат. И званые будут миллионами в Америке уничтожаться, гореть в городах, уничтожаться, потому что миллион американцев будут гореть в городах, потому что они просто званы. Они никогда не пошли на покаяние, на очищение, никогда не стали молитвенниками, не приблизились к Господу. Они не прошли Божье очищение, не прошли Божье освящение, и с ними не начал говорить Бог. С американцами Бог не говорит. Правда, есть единицы, я не говорю со все. Есть американцы, но это единицы, с которыми Бог говорит. И Бог их передвигает. И Бог говорит, куда им деваться, куда им делать, куда им передвигаться, ожидая великую скорбь. Я встречал таких американцев, но их мало. О чем речь, братья и сестры? Речь о том, что мы сегодня рассуждаем, как узнать, избранный и не избранный, только по жизни. Один из самых верных признаков вот этого, значит, Божьей фотографии избранных – это молитвенники, которые вопиют день и ночь. И им гарантировано самим Иисусом Христом: «Сказываю вам, Он подаст им защиту вскоре. Избранные будут защищены во время великой скорби. Они будут сохранены. Они спасутся во время великой скорби. А званые, как Лот, ничего не будут знать, что нависло над ними истребление. И дети сгорят, жена сгорит в Содоме, зятья сгорят, будут уничтожены». Несмотря на то, что пастыря, лжепастыри говорят, что Бог есть любовь, Бог не может христиан сегодня в одни благодати уничтожать. Это Бог не может делать. Он сильно такой любит нас. Да, Бог есть любовь, но из Бога есть огонь поедающий тоже. За грех, за беззаконие. Иисус Христос сказал, что те 17 человек, на которых упала башня Силаамская, думаете, они были грешнее всех галилеян? Нет, но сказываю вам, если не покаетесь, то все также погибнете. Он сказал верующим. Это он сказал верующим, которые они были, ну, верили в Бога. Он не сказал это римлянам. Он сказал это верующим. Дорогие друзья, я хочу вас сегодня ободрить. Поспешите войти в число избранных. Поспешите войти в число народа святого. Займитесь этой Библией. Займитесь собой. Проверьте вашу жизнь. Проверьте ваши вкусы. Проверьте ваши интересы. Проверьте, чем вы дышите. Проверьте, где ваши сокровища. Проверьте ради Бога. Пока еще есть время короткое. Перед великими скорбями. Перед великой скорбью. Пока есть время короткое. Займитесь Библией. Займитесь сильнейшими молитвами. Займитесь общением. Налаживайте контакты. Начинайте заводить братолюбие, начинайте любить друг друга по Писанию. Не стройте себе, каждый себе отдельное маленькое царство. Вот мое царство, вот мой дворец, вот у меня все файно, красиво. За меня не подходи, брат и руководящий, не подходи. Я сама знаю, что тут робиты, не цепляй меня, ты оставь меня в покое, как мне жить? Сегодня такие сестры, что не подходи, и епископа не имеет права спрашивать, как ты живешь, сестра, что в тебе в доме, не подходи, иначе будут звонить полицию. Ты нарушаешь права человека. И многие жены звонили уже в Америке, иммигранты ваши звонили на пастырей, что они их тревожат за их грех и за беззаконие. Звонили на пастырей, грозят тюрьмой пастырям. Вы понимаете, о чем речь, братья и сестры? Господь зовет сегодня. Войди в число избранных, покайся, переменись, займись Писанием, займись семьей, научи жену твою, чтобы она стала святая. Потому что, как я уже раньше говорил, что святые жены не рождаются, их надо учить. Святые дети не рождаются, их надо учить. А потом написано, если родители святы, то и дети святы. Но почему так получается, что мы проезжаем по Америке среди иммигрантов, понимаете, дети неуправимые, дети непослушные, дети вредные, дети злые. Мы начинаем беседы с семьей, но дети пинаются, бьются, колотятся, кричат, шумят, визжат, но невозможно беседовать. Повальное явление в каждой семье. Неуправимые дети. В чем дело? Неужели это святые дети? А? Мать им кричит, да перестань, брат Борис, перестань, да дочка, доченька, детка, детка, какое детка, это хулиган, это бандит уже вырос, и вы ее допустили, вы его не воспитали, это бандит уже в доме, 5-летний он уже бандит. Детка, детка, какая детка? Это бандит уже. Доченька, доченька, нет, тут надо конкретно браться, менять программу. Мамы слишком следительны, любят детей, чтобы бояться их наказывать, иначе позовут полицию. Братья и сестры, мы с вами сегодня рассуждаем, кто ты, званый или избранный. Еще много мест Писания есть на эту тему, как разобраться, как, по каким признакам узнать избранных. Но я думаю, это будет достаточно, потому что здесь Иисус Христос дал четко, по жизни можно узнать. Или званый, или избранный. И слава Богу, пока человек живой, хотя он и званый, хотя он это не знал, не слышал, просто спокойненько жил, был просто верующий. И никогда не стал учеником Христа, никогда не переменил жизнь, никогда не покаялся по всем вопросам жизни. Но когда услышал, что надо переходить из группы, громадной группы званых в маленькое число избранных, когда он это услышал, узнал, если человек, брат или сестра, или юноша, или девица, займется Писанием, и займется молитвой, займется покаянием, займется переменой жизни, еще есть возможность стать избранным. Потому что Бог нашему народу сказал, народ мой, поспеши войти в число избранных. Получается, что не, значит, не весь народ в избранных были просто званы. Я сам этого не понимал, пока потом не исследовал Писание. Оказывается, большая разница между зваными и избранными. Это совсем другого сорта люди, совсем другие у них цели, интересы, понятия, вкусы, планы, чертежи и так далее, и так далее. Совсем другие люди. Это день и ночь разница. И вот почему Христос сказал, сказываю вам, никто из званых не вкусит моего ужина. Поэтому, братья и сестры, сегодня пусть Господь вам поможет. Ваш Рочестер стал пчелиным ульем. Пусть по всем местам пчелы Божьи жужжат в молитвах, если возможно, каждый день. В Китае каждое утро молитвы, сильнейшие молитвы, каждый вечер сильнейшие молитвы были. И Господь присутствовал, Господь наставлял, Господь благословлял, Господь руководил, Господь избавлял, спасал все. Вот. Я просто был немножко разочарован, что когда мы 19 лет в Рочестере приезжали, здесь у вас в церкви молились, а я слышал молитвы. Народ гудел, как пчелиный рой гудел. А сегодня так очень, очень экономно молитвы, очень экономно, чуть-чуть слышно. А по Библии молитвы вот такие. Они же, выслушав единодушно, единодушно возвысили голос к Богу. И когда они начали молиться так вместе, дружно, возвысили голос к Богу, не по очереди, чтобы вся церковь служила. А как брат красиво молится, знаете, какой брат духовный. Вот так красиво молится. Понимаете? И каждый старается красиво молиться, потому что все его слушают. А тогда все они вместе, одним голосом, единодушно возвысили голос Богу, то потряслось место, понимаете, поколебалось место, и все они исполнились Духа Святого и говорили Божие Слово с дерзновением. Вот это истинная церковь. Это церковь, это избранные, которые, понимаете, не поздно были избраны. Вот так они молились. Потрясся дом, огонь сошел с небес. Вся церковь возвысила голос к небу ревностно. Пусть Бог вас благословит, пусть вам Бог поможет не только в церкви так молиться, но и по домам. Собирайтесь, если возможно, каждый день. Собирайтесь где-то на молитвы. Ищите Господа, ищите перемены жизни, учите ваших детей, пока не поздно. Может быть, это будет последний раз, что Господь нас послал по Америке, по маленьким группам. Большие группы нас уже не принимают, нас списали как фанатиков, как заблудших, как каких-то ненормальных. Иммигранты ваши нас списали. Но я понял, что вы нас еще пока не списали, пока еще принимаете. Может, в другой раз, может, если даже Бог пошлет, через 5 лет, может, вообще не примете. Скажет, брат Борис, ты вообще езжай домой. Кто знает? Я не знаю, как вы, потому что я как бы типа вам кое-что сказал, что вам нужно меняться, вам нужно покаяние. Многим, я говорю всем, многим надо покаяние. Полюбили мир. Рочестерские церкви полюбили мир. Мир пришел в церковь. Беззаконие, блудная красота. Нагота пришла в церковь рочестерскую. Нагота, голые ноги, голые груди, голые руки, всем жарко. Но знаете, в аду будет жарче. В аду будет жарче. Церковным красавицам в аду будет жарче. Я вас предупреждаю, бойтесь, убойтесь Бога. И оденьтесь, как одевалась Мать Иисуса от и до. Иисус одевался в Палестине 50 градусов по Цельсию. Иисус был от и до. Ему не было жарко, а нам сильно жарко в Америке. Надо создавать вентиляцию, внизу подол задрало. Сбоку мне это, понимаешь, руку поднимет, вентиляция, грудь, понимаешь, вентиляция. Везде такое, чтобы продувал воздух. Всем жарко. Пусть вас Бог милует. О чем речь? Начинайте молитвы, начинайте беседы. Зовите ваших детей, приведите к покаянию. Приводите к покаянию ваших детей, ваших внучат, если надо. От дедушки у вас работа громадная, не сидите спокойненько. Идите по домам к вашим внучатам, спасайте их от греха. Говорите, детка, погибнешь, детка, кайся, детка, вот Слово Божие говорит так, детка, покончай с миром, детка, кончай. Да благословит Господь. Мы сегодня, братья и сестры, будем молиться Господу, чтобы Господь пробудил в Рочестере хотя бы некоторых. Я не знаю, все вы начнете молитвы, все вы будете молиться по домам каждый день, я не знаю. Но хотя бы некоторых, может быть, Господь пробудил, чтобы вошли в число избранных, занялись собою, занялись семьей, занялись молитвами. Да благословит вас Господь, а нашему Господу будет вечная слава. Аминь. Аминь. Брат Славик, закончи, у меня уже голос.